Но Ягелло распространил эти преимущества в Литве и Руси только на тех, кто принял римскую веру. В 1413 году состоялось первое соединение Литвы с Польшей. Поляки и литовцы обязались советоваться одни с другими при выборе властителей, не предпринимать войн одним без других и съезжаться на съезды для общих советов о своих взаимных делах. Заключивший такой договор, Витовт после того беспрестанно делал попытки к его уничтожению. Мечтал о русско-литовском государстве, но не добился до него и все-таки остался в истории одним из важнейших подготовителей порабощения Руси Польшею. Русские не терпели его, понимая, что государство, которое он хотел создать, не было бы русским. Не так относился к русской народности брат Витовта Свидригелло, иначе Свидригайло, сохранивший православную веру и женатый на Тверской княжне Иулиании Борисовне. Этот человек, как и Витовт, руководился, собственно, честолюбием, но превосходил первого умом и верностью взгляда. Цель его была сделаться самостоятельным государем русско-литовским, независимым от польского короля, но он сообразил, что для этого нужно идти заодно с русским народом. В продолжении полустолетия Свидригелло боролся с Польшей, находясь во главе русского народа, который был к нему долгое время очень привязан. Борьба эта происходила еще при жизни Витовта. По смерти последнего Свидригелло сделался великим князем литовским, также в качестве подручника Ягелла, каким был Витовт, но не стал двоить и колебаться, подобно Витовту, а тотчас же начал открыто действовать как самостоятельный русский государь и покусился отнять у Польши те русские владения, которые были присоединены к ней непосредственно. Поляки в соумышлении с литовскими панами, принявшими католичество, свергли Свидригелла, и вместо него великим князем литовским был назначен брат Витовта, католик Сигизмунд, признавший себя в ленной зависимости от Польши. Но за Свидригелла была Русь. Упорная, кровопролитная борьба продолжалась несколько лет не только против поляков, но и против литовцев, сторонников Сигизмунда. Наконец, сам Свидригелло, уже вступивший в старческий возраст, устал вести ее. И при том, как его поступки, так и обстоятельства лишили его опоры в русском народе. Свидригелло вооружил против себя литовцев и русских жестокими казнями над своими недоброжелателями, иногда совершаемыми по одному подозрению. Так, между прочим, он, подозревая в сношениях с Сигизмундом, смоленского епископа Герасима, своего прежнего любимца, приказал сжечь его живьем. Во всей этой борьбе русских с поляками неутомимо действовал заодно со Свидригеллом один из русских князей Федор, или Федько Острожский. Но Свидригелло стал подозревать и его в измене. Этого товарища долгих лет борьбы и скитаний Свидригелло велел посадить в тюрьму. Федько, освобожденный поляками, помирился с польским королем. Свидригелло остался один Луцк. Новый польский король, сын Ягелла, Владислав, называемый в истории Варнским, по случаю своей смерти в бою с турками под Варною в 1444 году, нанес покушением Свидригелло решительный удар своими отношениями к русскому народу и к русской вере. До сих пор поляки год от года захватывали силу на Руси путем насилия. Король Владислав Ягелло строил костелы, наделял их имениями, раздавал католикам земли и должности, заводил на Руси города и села, населял их поляками и давал им привилегии, каких не имели жители старых русских городов и сел. Тогда явилось так называемое «магдебургское право», состоявшие в разных льготах, вводившие известный строй самоуправления и вместе с ним немецкое разделение городских ремесленников и торговцев на цехи, сообразно их занятиям. Это право давалось только новым городам, населенным католиками, поляками и немцами. Последних в то время селилось много на Руси. Поселенцы новых сел освобождались от разных платежей и повинностей, от которых не было изъятия для старых русских сел. Земяне, бывшие бояре-землевладельцы, уравнены были в правах с польскими шляхтичами и освобождались от разных платежей, но только тогда, когда принимали католичество. В таком случае они служили в войске с жалованием, а оставаясь в православии, не получали его. Принимая католическую веру, русские, как и литовцы, теряли свою народность и почти переделывались в поляков. Все население Западной Руси разделялось таким образом на привилегированных и непривилегированных, и последними были православные жители русских земель. Преемник Владислава Ягелла, Владислав II, 1434 год, стал действовать в ином духе, чем его отец, хотя для одной и той же цели. Он распространил привилегии и льготы, которыми пользовались русские земяне латинской веры, на всех русских земян без изъятия. Это-то и было началом примирения Руси с Польшею и главнейшей причиной того, что замыслы Свидригелла не могли уже находить прежнего сочувствия, так как русские земяне, составлявшие силу края, почувствовали для себя выгоды от сближения с Польшею, вместо того, чтобы видеть в ней враждебное начало, как было до того времени. В 1443 году король Владислав II дал грамоту, по которой во всех правах сравнял русскую церковь и русское духовенство с римско-католическим. Таким образом, и со стороны православного духовенства прекратились неприязненные движения. Сигизмунд, бывший великим князем литовским, в 1443 году был убит князьями черторижскими. Но Свидригелло не мог уже возвратить себе великого княженья, оставался в Луцке бездейственно и умер в глубокой старости в 1452 году. Новым литовским князем после Сигизмунда был сын Ягелла Казимир. В следующем, в 1444 году он был избран польским королем, и во все продолжение его долгого царствования в Литве уже не было отдельного великого князя. Казимир действовал во всем в духе польской политики, хотя он не преследовал открыто насильными путями православной веры, но способствовал распространению католичества и вводил все признаки польского устройства в русские земли. Земяне получили самые широкие права. Они делались, так сказать, полными государями в своих имениях. Вместо удельных князей, подручных великому князю, введены были по образцу польскому воеводы и каштеляны, назначаемые пожизненно. Таким образом, между прочим, и в Киеве в 1476 году, после смерти князя Михаила из рода Владимира Альгердовича, начались воеводы. Должность эту получали знатные лица. Князья, потомки Гедимина и святого Владимира, сделались самостоятельными владетелями в своих имениях наравне с польскими панами. Они обладали огромными богатствами, и вся земля русская, особенно южная, находилась Во владении немногочисленных родов каковы были острожские, заславские, составлявшие другую ветвь одного дома с острожскими, вишневецкие и сбаражские, потомки Альгерда, черторижские, сангушки, воронецкие, рожинские, четвертинские и другие. На Руси начала господствовать аристократия. Остальной народ все более и более зависел от нее. Владельцы имели право суда над своими подданными и не допускали короля вмешиваться в свое управление. Города, наполняемые в значительной степени иудеями, один за другим получали магдебургское право, но по силе аристократии не могли быть огражденными от произвола сильных вельмож. Польские порядки более и более приходились по праву высшему классу, и это повлекло русских земян к большему сближению с Польшей. После Казимира Литва и Польша некоторое время имели отдельных владетелей в лице польского короля Яна Альбрехта и брата его, великого князя литовского Александра. Но это продолжалось короткое время. Скоро после смерти Альбрехта Польша и Литва опять соединились под властью Александра, избранного польским королем, и с тех пор отдельных великих князей в Литве уже не было. В это время состояние низшего класса народа, так называемых кметей или хлопов, делалось тяжелее.